«Тань, кончай истерику, а?» — попросил он, поморщившись. «Хорошо», — усмехнулась я. «Я вообще все кончу. Сам разбирайся с сечником. В конце концов, снимут с тебя погоны, пойдешь в частный сыск, а я умываю руки. Или найди помощника, который будет тащиться от отечественной попсы». Я поднялась. «Это опасно», — сказал Андрей. «Послушай, Андрей, сегодня ночью меня треснули по голове, а утром я нашла тело умершей девушки. Если ты считаешь, что это безопаснее, чем поговорить с парой наркодилеров, то я понимаю, почему у нас такой большой процент нераскрытых дел. Вы просто начали бояться вообще выходить из кабинета, даже воздухом подышать. Может быть, тебя такая жизнь устраивает, но меня нет. Ждать, пока меня опять ударят по голове, я не собираюсь. Если ты не делаешь того, о чем я тебя прошу, тогда катись к черту вместе со своим сечником. Или ищи сам того типа, которому надоело слушать песни Елисеева». Я пошла к выходу. «Подожди, Таня!» – остановил он меня. Я застыла в дверях. Он набрал номер и спросил. «Дим, Соня далеко? Пусть зайдет ко мне, ладно?» Он положил трубку и посмотрел на меня. Я, кажется, добилась своего чисто женским методом. Маленькая истерика и перстенек с бриллиантом на вашем пальчике, милые дамы. «Ты хоть понимаешь, на что ты идешь?» – спросил он. Пожав плечами, я кивнула. В это время дверь открылась, и тонкий, почти детский голос произнес: «Вы меня вызывали, Андрей Николаевич?» На пороге возникла девочка лет 18, тоненькая и забавная. На ней была длинная юбка, длинные белокурые волосы собраны в хвост, узкое личико без косметики. Внешность ее была типична для студентки Иньяза, но никак не для милиции. «Входи, Соня», — сказал Андрей. «Познакомься, это Таня». Она посмотрела на меня, сощурив голубые глаза, и, улыбнувшись, кивнула. «Очень приятно. Меня зовут Соня». «Соня, Тане надо поговорить с кем-нибудь из твоей клиентуры. Кто у тебя сейчас есть подходящий?» Я постаралась не выдавать своего удивления. Эта девочка, похожая на ангелочка из отдела по борьбе с наркотиками, вот это да, ей бы скорее подошла роль тихой секретарши. Впрочем, глядя на меня, тоже, наверное, не скажешь, что я делаю все возможное, чтобы превратить свою жизнь в приключенческий роман. Соня задумчиво посмотрела на меня и тихо сказала: «Если я вас правильно поняла, Андрей Николаевич, вам надо кого-то побезопаснее?» Он кивнул. Она прикусила нижнюю губку и задумалась. «Что, никого нет?» — с надеждой спросил Андрей. Мне захотелось его укусить. Он явно больше доверял этому ребенку, чем мне. К щекам горячей волной прилила обида, смешанная с ревностью. «Да нет», — молвила голубоглазая малышка. «Думаю, можно устроить. Михайлов, например. Он тихий. Есть еще Паничев. Меня интересуют те, кто принимал товар из Таджикистана». Взяла я инициативу в свои руки. «Это Маргалиев», — сказала она. «Но с ним немного опасно. Он хитрый. Кроме Маргалиева есть, правда, еще Илюша. Тот вообще не любит светиться». Она тряхнула своей светлой головкой. «Ладно, придумаем что-нибудь. Давайте так. Сегодня вечером, часиков в 7, я буду ждать вас у 4-го корпуса. Окей?» Я кивнула. Все-таки я не ошиблась. Девочка училась на филологическом. «Только...» — она осмотрела меня критически. «Оденьтесь попроще. Люди в таких дорогих костюмах на наших стрелках не пасутся. Они затариваются у самого великого Игоря, а наша компания – подростки, студенты и хипстеры. У вас джинсы есть? Если нет, я вам принесу». Я поблагодарила ее и отказалась. Джинсы у меня были, вполне приличные случаю, рваные и грязные. И еще она придирчиво осмотрела мою прическу. «Что ж с вашей головой придумать? Ну ладно, приедете, я сделаю вам высветленные пряди». Заметив ужас на моем лице, она рассмеялась. «Да вы не бойтесь, Таня, это смываемая краска. Просто с этой стрижкой у вас вид женщины, которой незачем использовать наркотики. А мы же с вами будем косить под людей, сидящих на игле. Потом вернете свой имидж, это несложно». В это время у нее в кармане тихонько запищал пейджер. Она взглянула на него, чисто по-детски всхлипнула «Ой!» и жалобно посмотрела на Андрея. «Андрей Николаевич, меня босс вызывает. Я пойду, ладно?» Андрей кивнул. Соня пошла к выходу, бросив мне. «Так не забудьте, всем я вас жду. И не бойтесь, они не страшные». Когда она исчезла за дверью, я сурово посмотрела на Андрея Николаевича. «Значит, детям можно рисковать, а мне нет. У этого ребенка год назад умер брат-близнец как раз от этой гадости», — тихо сказал Андрей. «Ребенок пришел сюда и с тех пор работает, ловит маленьких идиотов, вроде ее брата, и сдает их в клинику, надеясь, что их вылечат. И получается у нее это получше, чем у взрослых дяденек и тетенек, вроде нас с тобой. Что-то день сегодня отвратительный. Начался с убитой девушки. Теперь подкинули мне еще одну, рискующую жизнью. Я вздохнула, но, невзирая ни на что, надо было отправляться еще к одной девушке и попробовать выяснить, что ее браслет делал на полу возле ванны, послуживший последним прибежищем несчастной Гали Елисеевой. Сказать, что мое настроение было безоблачным и благодушным, я ни в коем случае не могла. Мне хотелось кого-нибудь укусить или замочить в ванне, как белье. Впрочем, кто-то это делал за меня. И хотя он был исполнителем моих желаний, почему-то он меня раздражал. Посмотрев на часы, я убедилась, что на отдых у меня ровно 1 час. Всего ничего. Я вздохнула. Мотаться по жаре в толпе звезд и их поклонников не самое веселое развлечение на свете. Мысленно я возблагодарила Господа, что Он не заронил в мою душу нездоровой мысли стать звездой шоу-бизнеса. Я бы этого издевательства просто не вынесла бы. По телевизору, конечно, все новости местного 5-го канала были посвящены фестивалю. Мне даже повезло увидеть в толпе собственную замечательную физиономию. Правда, я от чего-то не сияла радостью. Ну и ладно, в следующий раз пусть предупредят, что снимают. Я улыбнусь. Правда, моя улыбка будет похожа на улыбку Венсди Адамс из «Семейки Адамсов». Но это не важно. Интересно, сколько я буду весить в конце расследования? Пью только кофе. Наверное, 500 грамм. Буду летать в небесах, как воздушный шарик. Впрочем, воздушный шарик весит меньше. Я же буду весить 0,5 кило. Ладно, тоже неплохо. Итак, что мы имеем? Да ничего. В задумчивости я смотрела на полку с книгами и вспомнила про свои гадальные кости. Что же я сразу у них не спросила, надо ли мне вообще в эту реку входить? Вот и расплата за самостоятельное решение. Может, спросив их, ты бы и не стала связываться с этими людьми? Сказали бы они тебе: «Милая наша Танечка, лучше поезжай-ка ты отдохни, в Эгейском море искупайся. А ежели Эгейского моря поблизости не найдешь, так и волжские пляжи неплохи. Не зря же, что не лето, все эти Елисеевы сюда как пчелы на мед летят, а ты живешь в райском этом месте и не пользуешься». «Ладно», — решила я, — «лучше поздно, чем никогда». И весело подлетев на моей ладони, как 3 мячика, кубики легли на стол, выстроив комбинацию, определявшую мое дальнейшее поведение.